Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Начальник лагпункта, фамилия его была Гибенко, человек, не лишенный определенных, хотя и поставленных на службу дьяволу способностей, развил на основании своего опыта целую теорию, высокопарно окрестил ее сталинским подходом к вовлечению перевоспитанных юных отщепенцев в строительство социалистического государства. Почему я считаю необходимым использовать именно труд заключенных детского и подросткового возраста? Говорил он на совещаниях. Дело в том, что мы поначалу использовали труд заключенных старшего, взрослого возраста. Но эти люди уже, так сказать, закоренелые ненавистники социалистического труда и советской власти в целом. Новые задачи, которые стоят перед нами партии и правительству в деле укрепления обороноспособности Родины и победы над враждебным капиталистическим окружением, масштаб сопутствующего им подземного строительства пугают эту публику. В ней возникает чувство ревности к нашим успехам и нашей силе. И они подсознательно, даже те из них, которые встали на путь исправления, начинают противиться нашему созидательному движению вперед, стопорить его. Отсюда те сложности, которые мы на нашей стройке, на нашем лагпункте испытывали на первоначальном этапе строительства. Отсюда показатели, которые росли очень медленно, сорванные планы, обрушение штолен и прочие отрицательные моменты. Вот тогда-то на фоне всех этих трудностей я и подумал, а что, если вместо взрослых врагов народа применить в нашем деле их отпрысков? Ведь дети еще не могут нести в себе того груза прожитых лет, той ненависти, которая есть во взрослых. Более того, дети врагов народа не совершили еще никаких преступлений перед советской властью. Поэтому им вдвойне должно хотеться смыть с себя позор родства и вернуться в строй нормальных советских людей. Кроме того, поскольку дети и подростки более восприимчивы к внешним воздействиям, те усилия по коммунистическому перевоспитанию преступников и врагов народа, которые осуществляются в наших тюрьмах и исправительных лагерях, должны иметь в их случае больший по сравнению со взрослыми эффект. В этом отношении дети-заключенные являются более надежным контингентом нашего социалистического строительства. Однажды, когда начальник маленького лагпункта произносил свою речь на совещании в присутствии одного из ближайших помощников всесильного Берии, в этом месте речи бериевский приспешник одобрительно зааплодировал. До такой степени понравилась идея начальника лагпункта. Вслед зааплодировали и другие участники совещания, включая важного руководителя, в кабинете которого оно проходило. Использование на строительстве подземных оборонных объектов труда детей заключенных было признано идеей чрезвычайно перспективной и свежей. Было решено: для всемерного продвижения детского эксперимента начальнику лагпункта будет оказывать содействие, выделят дополнительные фонды водки и деликатесов. Сталин торопил своих слуг. Строительство подземных сооружений должно завершиться как можно быстрее. А двигалось оно на самом деле очень медленно. Возникла надежда, что с помощью нового метода возведение секретных объектов пойдет значительно быстрее. Тем временем, пока начальник лагпункта наслаждался своей неожиданной популярностью у начальства, на детском подземном строительстве дела пошли хуже. Водка и усиленное питание уже не помогали маленьким узникам секретного объекта отвлечься от ужасающего положения, в котором они оказались. Им хотелось наверх, на солнце, на свежий воздух, на свободу. Но дорога туда заказана навсегда. Глубина узких колодцев и штолен, спускавшихся вниз, казалось, в саму преисподнюю, медленно, но увеличилась. Уменьшалась только способность детской психики переносить все это. Двое подростков из бригады покончили с собой. Потом еще один. Потом трое приятелей попросили охранников либо выпустить их хотя бы на 10 минут на поверхность, на свежий воздух, либо немедленно пристрелить. К тому моменту, когда инициативный начальник лагпункта вернулся со своих высоких совещаний обратно на строительство, кое-как работало не больше трети детской гулаговской бригады. Остальные дети и подростки либо были мертвы, либо валялись в забоях без движения, ожидая только одного – когда же придет спасительная смерть, которая положит конец мучениям. Начальнику лагпункта оставалось либо немедленно признать полный провал своей идеи, либо изобрести какой-нибудь отчаянный выход из положения. О том, чтобы создать проходчикам человеческие условия для работы, не могло быть и речи. Командиры с красными звездами на фуражках воспримут такое предложение чуть ли не как предательство. Улучшить условия работы детям врагов народа и тем самым поставить секретность важного оборонного объекта под удар? Нет, такое рацпредложение закончилось бы для начальника лагпункта расстрелом. Однако какую-то игру с томившимися в штольнях подростками все же было необходимо затеять. Водка есть, уже их не привлекает. Еда есть, уже привыкли к хорошему. Что может заставить этих мальчишек воспрянуть к жизни и начать шевелиться быстрее? Размышлял начальник маленького, но чрезвычайно важного для обороноспособности страны лагпункта. Слабый пол! Конечно же! Как я сразу до этого не додумался! Чекист даже прищелкнул пальцами. Им нужны девчонки! Их внимание заставит пареньков совершать трудовые подвиги. «Маленьких зэчек привезем сюда немного, не больше пяти», – тут же начал планировать начальник лагпункта. «Используем их в качестве поварих, подсобных рабочих. Пусть заколачивают ящики с грунтом, портних. Надо же кому-то зашивать порванные рабочие робы». Поместить девчонок начальник лагпункта решил где-нибудь на верхних ярусах подземного строительства. Там и так располагалась маленькая кухонька. На ней разогревали еду, поступавшую в готовом виде с гулаговской фабрики кухни, пищеблока одной из столичных пересыльных тюрем. На следующий день начальник лагпункта опять направился к своему руководству. «Успехи по перевоспитанию маленьких заключенных на сегодняшний день таковы, что я предлагаю перевести мой лагпункт в разряд специализированной стройки коммунистического труда. А моих подопечных больше не числить по разряду злостных врагов советской власти. Пусть они считаются кандидатами в исправившиеся. Предлагаю также направить в мой лагпункт подростков-девочек. Во-первых, на строительстве уже достаточно много работы бытового плана, с которой девочки справятся лучше, чем мальчики. Во-вторых, смешанный коллектив, в котором есть представители обеих полов, сделает мою стройку меньше похожей на лагерь, даст заключенным дополнительные стимулы работать, улучшит психологическую обстановку под землей», заявил начальник лагпункта в одном из высоких кабинетов. В другой ситуации его предложение не вызвало бы особого энтузиазма. В гулаговском ведомстве было не принято проявлять слишком много инициативы. Каждый, кто слишком часто и слишком сильно выдавался вперед из общего ряда послушных и молчаливых винтиков, в первую очередь сам становился объектом пристального внимания. А что это за человек? Не опасен ли? А уже во вторую очередь изучалось его предложение. Но в тот момент все подземные работы на секретных стройках шли из рук вон плохо. Планы не были выполнены даже на треть. А сроки строительства контролировал лично отец народов. Первое рацпредложение начальника маленького лагпункта было воспринято гулаговским руководством как путь спасти все дело, справиться с заданием в срок. Теперь начальство посчитало. Да, инициатив у этого начальника слишком много. Но раз уж благословили его на первую с завозом детей, то пусть притворяет в жизни вторую свою идею – завозит в лагпункт девочек. Если от всего этого не будет толка, если объект не окажется сданным в срок, начальник ответит разом за все прегрешения и инициативы, сколько бы их ни было. Разрешение использовать на подземных работах девочек, маленьких воровок-уголовниц и дочерей врагов народа было получено. Выйдя на улицу, Лассаль стремительно подошел к краю тротуара. Автомобили скорой помощи, спецслужб и пожарных заняли всю проезжую часть рядом с театром. Другие машины мимо него проехать уже не могли. Размахивая жезлами, инспекторы дорожно-постовой службы разворачивали их назад. От этого толчья автомобилей перед театром становилась еще беспорядочнее. Знаменитый артист быстрым шагом перешел на другую сторону улицы. Пошел по тротуару туда, где к улице, на которой стоял театр, примыкал узкий переулок. Завернул за угол. Скрылся из глаз людей, которые, стоя у входа в театр, провожали его взглядами. Сам того не зная, Лассаль повторил путь, которым много лет назад покинул театр после того, как сорвал премьеру подросток Сергей Кузнецов. Уже за углом, торопливо шагая по переулку, знаменитый артист подумал о Сергее Кузнецове, Томмазо Кампанелло. «Надеюсь, ты уже разбился в лепешку». Евгений Лассаль зловеще усмехнулся и зашагал быстрее. Лассаль накинул на голову теплый большой капюшон, отороченный пушистым искусственным мехом. Рука его была засунута в карман куртки и сжимала там тюремный паспорт. За то время, что минуло с момента, когда революционер в настроениях передал старый кусок картона знаменитому артисту, тот выпустил его из своей руки только когда ему надо было надеть куртку. Затем переложил в нее из кармана пиджака тюремный паспорт. Пройдя узким переулком, Лассаль вышел на одну из известных центральных улиц. Он до предела застегнул молнию на капюшоне куртки, так, словно на улице очень холодно, и он боялся обморозить лицо. Теперь в круглое отверстие в капюшоне размером с ладонь был виден только нос знаменитого артиста. Узнать Лассаля невозможно, даже если стоять в метре от него. Пройдя по центральной улице, здесь тоже проезжали машины с сиренами, торопившиеся к взорванному театру, уже образовалась автомобильная пробка, Лассаль свернул в маленький двор, образованный двумя стоявшими на некотором расстоянии друг от друга старыми домами и забором какого-то офисного здания. Во дворе сложенный из кирпича и накрытый железной крышей домик, в котором стояли несколько мусорных контейнеров. Убедившись, что в домике нет обычных в таких местах бездомных, копающихся в отбросах, Лассаль зашел в него и, завернув за мусорный бак, сел на корточки. Теперь с улицы его не было видно. Лассаль вытащил из кармана пиджака узкий канцелярский нож, вынул из куртки тюремный паспорт. Аккуратно начал расслаивать последнюю страницу документа. Она задолго до этого дня кем-то была разрезана. Потом две тоненьких половинки обмазаны по краям клеем и сложены вместе. Разделив их, знаменитый артист извлек спрятанный между ними кусочек тонкой папиросной бумаги. На нем были нанесены два ряда цифр. Верхний был номером телефона. Лассаль тут же принялся набирать его на смартфоне. Больше всего сейчас боялся, что никто не ответит, хотя и понимал умом, что это почти невероятно. Даже если не ответят сейчас, ответят через некоторое время, завтра. «Слушаю!» – произнес в трубке хриплый старческий мужской голос. Лассарь принялся читать вслух цифры из второй строчки, написанной шариковой ручкой на клочке папиросной бумаги. «Так, понятно», – проговорил старик. «Подожди минуточку». Прошло целых 10 минут, прежде чем старик опять заговорил. «Повтори, что ты там сказал, а то я не расслышал». Знаменитый артист еще раз медленно, стараясь говорить внятно, прочел цифры, написанные на листке. «Вот теперь я все разобрал», – произнес старик. В его голосе слышалась насмешка, которая была Лассалю непонятна и заставила его нервы напрячься сильнее. «Слушай внимательно!» – старик сделал паузу. У Лассали начали дрожать руки. «Приезжай к Казанскому вокзалу. Прохаживайся у его входа со стороны площади. Во рту пусть у тебя будет сигарета, но не закуривай ее. А в руках, так, чтобы их все видели, пачка сигарет и зажигалка. Постукивай одно об другое». Старик рассмеялся. «Ну, все понял». «Когда?» – прохрипел Лассаль не своим голосом. Связки его были сведены нервным напряжением. «Не волнуйся. Приеду. Главное, стой и жди. Ну все, отбой. Больше мне сегодня не звони». В трубке зазвучали короткие гудки. Взяв такси, Лассаль через 30 минут оказался перед Казанским вокзалом. Достал из кармана сигареты зажигалку. Принялся прохаживаться перед входом в вокзал со стороны площади, постукивать зажигалкой о сигаретную пачку. Затем спохватился, понял, что забыл засунуть в губы незажженную сигарету. Раскрыл пачку, вытащил сигарету, засунул в рот. Так он бродил по площади целых 3 часа. Терпение и физические силы оставляли его, но уйти не мог. Было проще умереть, чем покинуть теперь, хотя бы и ненадолго, этот пятачок перед Казанским вокзалом. Глава 45. Обваренная соперница. Вскоре крохотную партию юных зэчек, всего 5 человек, завезли на подземный лагпункт. Одной из них была Маша Юнникова. Она была главной в девчоночьей бригаде. Направили ее туда главным образом за дерзкий буйный нрав. С ней было трудно справляться начальству того детского лагеря, в котором она прежде находилась. МГБшники, присматривавшие за детьми, оказавшимися за колючей проволокой, решили воспользоваться случаем и выписать девчонке Марии командировку, из которой ей не суждено будет вернуться. Все знали, что детей забирают на какой-то особый объект, а увезенные на такие стройки в лагере уже никогда не появлялись. Мария Юнникова пользовалась в том лагере, где она сидела до этого момента, непререкаемым авторитетом. Командовала другими юными зэчками в своем бараке, пыталась ставить условия охранявшим колонию МГБшникам. До поры до времени они заигрывали с юной зэчкой в авторитете. Пытались использовать ее для управления другими заключенными. Такова была тактика гулаговских вертухаев. Они применяли ее во всех, не только в детских колониях. Но в какой-то момент Мария Юнникова стала вести себя слишком самостоятельно. Как раз тогда хозяин лагеря, в котором она сидела, и распорядился отправить ее в составе маленькой партии девчонок на подземное строительство. Прибыв в подземный лагпункт, Юнникова встретила там маленького вора. Это была ее первая любовь. Свидание оказалось неожиданным. Девчонок разместили на подземном пищеблоке. Всего их было пятеро. Две во главе с Марией Юнниковой должны были готовить еду, а две спускаться ниже уровня пищеблока в штольни, относить туда бачки с приготовленными кушаньями. План начальника подземного лагпункта отчасти удался. Увидев девчонок, которые притащили им в узкие штольни еду, подростки-рабы воспрянули к жизни. К тому же девчонкам было поручено сказать юным рабам, что вскоре, если план по строительству будет выполнен, их станут по очереди поднимать на поверхность. И даже через некоторое время возможно полное досрочное освобождение. В глубокой штольне в тот самый первый момент, когда девчонки в ней появились, таща за собой бидоны с похлебкой, произошло несколько жутких моментов. Несколько человек из бригады готовы были наброситься на юных зэчек с самыми скотскими намерениями. Но путь им преградили свои же товарищи по забою, дети врагов народа. В эту минуту должна была произойти кровавая драка. Члены бригады поубивали бы друг друга шахтерскими кирками, всем железным инструментом, который был под рукой. Но дети-уголовники уже слишком слабы. Сил драться с детьми врагов народа не нашлось, хотя их противники еще слабее, чем они сами. Выругавшись, уголовники отступили. Кровь не пролилась. У девчонок взяли еду и позволили ему уползти обратно, в ту просторную камеру под самым подвалом, которая и была в этой преисподней чем-то вроде поверхности земли. Еще одна стычка произошла, когда два маленьких пахана не поделили, кому из них опекать одну из тех девчонок, которые подтаскивали бачки с похлебкой с верхнего ядруса подземелья в нижней штольне. До поножовщины не дошло. Один из двух уступил. Победителем был маленький уголовный авторитет, мальчишка по фамилии Рохлин. Звали его Александром, Сашей. Вторую девчонку, которая подтаскивала еду, она была дурнушкой, в отличие от первой красавицы, юные зэки хотели оставить здесь, в тесной штольне, чтобы она развлекала нас в перерывах между работой, заявил проигравший только что психологическую борьбу с Рохлиным авторитет. Но Саша воспротивился и этому, заявив, что беспредела не допустит. Обоих девчонок-зэчек отпустили обратно на верхние ярусы подземного строительства. Встречи заключенных мальчишек с девчонками продолжались. Сначала это были короткие свидания в тот момент, когда девочки приносили бидоны с едой. Затем мальчишкам стали разрешать по одному, по двое подниматься наверх. Вот тут-то и встретились Мария Юнникова и Рохлин. Они были давно знакомы. Какое-то время вместе воспитывались в одном детском гулаговском учреждении. Совершили оттуда побег. Примерно месяц скитались по стране, добывая средства к существованию воровству. Между ними в то время произошел бурный роман. Юнникова была без ума от Саши Рохлина. Ему суждено было оказаться ее первой и, как впоследствии оказалось, единственной настоящей любовью. Затем в одной из квартир, которую открыл, чтобы обокрасть с помощью отмычки Саша, их арестовала милиция. Больше они не виделись. Первая с тех блинных для них обоих пор встреча произошла в сыром подземном каземате секретного объекта. Но тут выяснилось, что у Саши Рохлина, который был человеком влюбчивым, в этот момент уже развивался бурный роман с той девчонкой, занятой на подносе бидонов с похлебкой, право на которую он отстоял в столкновении с другим подростком-авторитетом. Встреча с Юнниковой не произвела на Сашу никакого впечатления, но Мария поверить в это не хотела. Она тут же объяснила себе все тем, что ее Саша сам не свой в этом аду, Надо, мол, просто отогреть его своей любовью, и все опять будет как прежде. В их медовый месяц, который они провели, скитаясь по стране и пробираясь в чужие квартиры через форточки, чтобы потом покинуть их через дверь, озираясь и с узлами, набитыми вещами, которые в тот же день будут проданы скупщикам краденого. Саша Рохлин отогреваться не хотел. Его манила к себе другая. Та, что теперь была под началом Юнниковой. Машу назначили бригадиром исправительного отряда девочек. Так начальник лагпункта в соответствии с требованиями времени окрестил несколько отчаянных сорвиголов, брошенных в подземный ад и трепыхавшихся в нем между надеждой и смертью, которая могла прийти отовсюду. В завале от нехватки кислорода, от каменной глыбы, упавшей на голову, от ножа маленького уголовника. Мария обходилась с девчонками крайне жестоко. Избивала их, заставляла делать за себя всю работу. Охранники лагпункта, которые давно уже не спускались вниз глубже самого верхнего яруса, поощряли такое поведение. Здесь, как и во всей сталинской лагерной системе, работало жестокое правило. Порядок среди заключенных, пусть и таких юных, должен поддерживаться силами самих заключенных. На низшем, основном уровне лагерной иерархии стояла основная масса зэков. Потом шли уголовные паханы и паханши, выбивавшие силой своих кулаков или кулаков своих подручных даже зачатки неповиновения из массы. Над паханами стояли вертухаи в форме. Ими командовал начальник лагпункта. А тот подчинялся уже другим вертухаям, которые носили форменные кители из дорогой материи и сидели в просторных светлых кабинетах за столами полированного дерева. Жуткая машина исправно работала. Начальнику маленького подземного лагпункта удалось таки добиться от своих ЗК повышения темпов работы. Расчет оказался верен. Появление девочек, немедленное возникновение романов между зэками и дзэчками, удачно распущенные слухи о скором разрешении выходить наверх на волю сделали свое дело. Подростки в узких штольнях на время воспрянули к жизни. Правда, это скорее напоминало последний всплеск сил в безнадежно больном и умирающем организме. Но проверить, долгим ли окажется энтузиазм рабов, никому из участников этой трагической истории дано уже не было. Лагерные вертухаи в штольни заглядывали крайне редко и с большой опаской. Зато часто наведывались туда инженеры, тоже из заключенных, таких в ГУЛАГе было полно. Их обязанностью было следить за ходом подземных работ, направлять его так, чтобы все подземные сооружения в итоге в точности соответствовали первоначальному замыслу. Инженеры, как правило, проводили в штольнях очень короткое время, затем давали вертухаям и бригадирам из юных зэков указания и отбывали на другой объект. Грамотного, способного руководить строительством персонала в системе секретного оборонного строительства мало. И это обусловлено не только общей нехваткой кадров, но и тем, что МГБшное начальство стремилось ограничить круг людей, которые бы знали досконально устройство будущих секретных объектов. Каждый инженер был еще и заключенным, а значит, врагом народа, потенциальным предателем, в случае чего любой из них мог выдать все подробности, которые знал врагу. Очередная техническая инспекция подземного строительства, на котором находилась теперь Мария Юнникова, показала. Проектировщики неверно оценили свойства подземных пластов, не смогли предугадать наличие в них обширных пустот, русла нескольких подземных рек и даже целое подземное озеро. Теперь, когда горные инженеры проползли узкие штольни, вырытые детьми-инженерами до конца, они пришли в ужас. Подземные пласты уже пришли в движение. Своды подземных пещер в нескольких местах, правда, пока это было только предположение инженеров, уже начали обрушаться. Причиной тому узкие длинные штольни, прорытые детскими бригадами. Пустоты, которые выкапывали юные рабы, невелики, но на тех подземных горизонтах, куда вторглись гулаговские подростки, тектоническая обстановка была крайне нестабильной. И раньше, еще до начала строительства, были ученые, высказывавшие мнение, что подземное строительство в этом месте старой Москвы может привести к катастрофическим последствиям. Подвижные пласты только и ждут какого-нибудь небольшого внешнего вмешательства, легкого толчка, и тогда пустоты втянут в себя рухнувший с верхних ярусов грунт. Подземные реки изменят свои русла и подточат своды тех пещер, которые еще останутся крепкими к этому моменту, и они тоже повалятся вниз. Пласты сдвинутся, поверхность земли, на которой стоят городские здания, дернется, словно вагоны железнодорожного состава, которому подали локомотив. Потом рухнут стены и крыши домов, погребая под грудами кирпичей и сломанных досок домашней утвари своих обитателей. Тех пространств, которые зэки выкопают под землей, к этому моменту уже не будет. Все их обитатели, подневольные строители и их охрана, окажутся мертвы, раздавленные сотнями безжалостных тонн грунта. Либо, если им не повезет, и подпорки в некоторых участках штолен и комнатах подземных объектов окажутся достаточно крепкими, гулаговцы будут обречены на часы и сутки медленного умирания. Вызволить их оттуда окажется невозможно. Да никто даже и не попытается это сделать. Весь этот сценарий, по мнению инженеров, проводивших инспекцию, может случиться в ближайшее время. Если только возведение секретного подземного города не будет приостановлено немедленно, а часть вырытых подземных ходов и камер не заполнит жидким бетоном. В этом случае, как утверждали инженеры, начавшийся процесс смещения подземных пластов окажется приостановленным. Начальник маленького лагпункта ответил на доклад инженеров, который они сделали, едва выбравшись из подземелья, истерикой. «Как? Приостановить строительство? Да такую рекомендацию могли дать только враги, вредители!» Тут же были найдены свидетели из числа сопровождавших инженеров Вертухаев, которые сообщили, все члены инспекционной группы во время своего нахождения в забоях почти непрерывно вели между собой разговоры, в которых неуважительно отзывались лично о вожде народов, о всей системе лагерей, о подземной стройке и вообще о советской власти. Показания Вертухаев были запротоколированы. Поскольку все члены инженерной группы были арестованы еще несколько лет назад и уже давно были осуждены, их просто перевезли в одну из внутренних тюрем центральной конторы МГБ, а потом быстро осудили, это уже во второй раз, и расстреляли. Начальник небольшого секретного лагпункта мнению несчастных инженеров назначения не придал. Как раз в это время его почин по использованию детского труда начал внедряться и на других объектах подземного строительства. Маленький лагпункт был закоперщиком и лидером в этом рационализаторском движении. Важно было, чтобы на нем производительность труда юных зэков и скорость проходки штолен непрерывно увеличилась. Тогда начальник лагпункта будет на коне. Благосклонность начальства и успешная карьера ему обеспечены. Как он мог теперь взять и, послушавшись каких-то там инженеришек, прекратить строительство? Да и кто бы ему дал это сделать? Заикнись он о таком, его жизнь вполне вероятно закончилась бы так же, как и жизнь этих бывших научных работников. Пулей в затылок во дворе внутренней чекистской тюрьмы. К тому же, перед началом строительства другие инженеришки, тоже зэки, изучили все подробности здешних подземных царств и сказали, что строить объект можно. Да и потом, штольни и так прокладывались теперь очень узкие, так что и подросток пролезал по ним еле-еле. Такое строительство не сможет заставить подземные пласты сдвинуться со своих мест, успокоил себя начальник маленького лагпункта. И все же это произошло. К тому моменту юная Мария Юнникова, командовавшая маленькой бригадой зэчек на подземной кухне, была измучена ревностью к сопернице. Любовные отношения Саши Рохлина с зэчкой подносчицы еды продолжались. Мария всеми доступными способами травила соперницу, но та от Саши не отступалась. Да и Саша, откуда только взялась в маленьком воре и убийце, статьи, по которым юный Рохлин оказался в лагере, были тяжелыми, способность к таким романтическим чувствам. Не изменял своей любви к Вере, так звали юную узницу ГУЛАГа, работавшую на подноске в штольне тяжелых бидонов с похлебкой. Правда, Вера была удивительно красива. Марию Юнникову тоже нельзя было назвать дурнушкой, но, конечно, ни в какое сравнение с несчастной подносчицей бидонов она не шла. И это еще сильнее разжигало в подростке Юнниковой ревнивую ненависть к сопернице. Маша, или Машка-чекистка, как прозвали Юнникову в лагерном бараке, после того, как прослышали о том, что ее отец когда-то служил в советских карательных органах, заставляла Веру выполнять самую тяжелую работу. Хотя в этом подземном аду все работы были тяжелыми. И даже те, кто почти ничего не делал, как, например, сама Юнникова, потому что паханшам и паханам трудиться было не положено, испытывали неимоверные трудности и чахли. То и дело, когда Вера выползала из узких штолен, Мария отвешивала ей несколько смачных оплеух. Несчастная юная красавица старалась как можно дольше пробыть в узких забоях. Во-первых, там был ее любимый, а во-вторых, Юнникова туда не забиралась. Она была один раз попыталась спуститься вниз по узким лестникам и переходам на нижние ярусы строительства, но чудовищная теснота, сырость, то и дело попадавшие на пути следы обвалов породы и атмосфера свежевырытой могилы ужаснули ее. Даже любовь к юному пахану не смогла заставить ее пройти по этим вырытым двуногими кротами норам до конца, до того места, где трудилась бригада подростков-рабов. С того момента она ни разу не осмелилась покинуть верхний ярус строительства, где квартировали девочки-зычки. Надо сказать, что строительство продвинулось на такую глубину, и условия на нижних ярусах были такими ужасными, что с какого-то момента сами вертухаи старались лишний раз не спускаться вниз, в преисподнюю, как они сами называли место, где активно шла выемка подземной породы. В какой-то момент получилось так, что в самом низу, там, где усиленно шли работы, хозяевами оказались юные рабы, вернее, их пахан, Саня Рохлин, Рохля, как его приближенные шестерки его называли. Начальник секретного лагпункта пытался быть в курсе всего, что происходит на его строительстве. Но как раз в этот момент юные зэки начали работать на самом опасном участке строительства. Там, где по замыслу инженеров-проектировщиков, штольни должны быть особенно узкими. Не штольни, а трубочки, ниточки, проползти в которых было под силу только маленьким крысам-тараканам, юным рабам сталинской лагерной системы. Влезть в эти норки взрослому человеку невозможно. Не могли туда пробраться и инженеры-заключенные, которые вели строительство на всех этапах. Вот тут-то начальник маленького лагпункта и призадумался. В какое положение он поставил себя и своих шефов рационализаторским предложением про детей заключенных? И почему никто прежде не подумал, как надзирать за работой детей там, где штольни слишком узки для взрослого мужчины? Начальник лагпункта знал ответ. Причиной непродуманных решений была непрерывная гонка, сопутствовавшая стройке еще с тех дней, когда она была даже не проектом, воплощенным в чертежах, а идеей. Вождя народов, который приказал начать это строительство, подхлестывал ужас перед североамериканской атомной бомбой. У западных стран в тот момент был значительный соблазн одним ударом покончить с обнаглевшим красным диктатором. Военной мощи у них на это хватило бы. Сталин к тому моменту уже знал, соответствующий опыт имелся, что созданная им военно-государственная машина устроена так, что неминуемо пропустит первый сокрушительный удар, а значит, тяжелые бомбардировщики с белыми звездами на бортах в одно раннее утро вдруг окажутся над Москвой и сбросят свой чудовищный груз. Вождь серьезно планировал перебраться под землю навсегда, но не в могилу, а в секретный город-бомбоубежище, и уже оттуда командовать своими вертухаями, а через них страной. Но пока в земляную могилу зарывались все глубже бригады зэков-подростков и находили в ней свою смерть. В день, когда наконец-то проявился гнев подземного бога, возмущенного вторжением людей в его царство, и сдвинулись подземные пласты в любовном треугольнике Марии, Веры и Сани Рохлина, тоже случилось давно предуготовляемое всем течением жизни событие. Юная красавица в очередной раз выбралась со своим бидоном для похлебки из узкой штольни. На кухне ее уже поджидала Мария. Паханшу трясло от ненависти, которая по своему накалу больше подходила взрослой, избитой судьбой тетке, а не подростку, который только начинает жить. Впрочем, специальное гулаговское учреждение для детей, лагерь, а потом подземный ад – все это места не для начала жизни, а для ее скорейшего завершения. Между девчонками произошел короткий, на очень взвинченных тонах разговор. Юнникова обрушила на Веру целый град оскорблений. По понятиям тюрьмы за такое предстояло ответить. Право на незаслуженное оскорбление не имела даже паханша, о чем тут же и сказала ей красавица. «Ты идешь не по понятиям», — заявила Вера. «И теперь ответишь за все. Рохля поднимется из штольни наверх и спросит с тебя. А если ты попытаешься отсюда исчезнуть, он пустит вслед за тобой маляву. Есть способ. Нож найдет тебя везде, куда бы ты ни отправилась. В любом лагере или даже на воле». Юнникова в ответ только сверкнула глазами. Говорить ей было уже нечего и незачем. План на сегодняшний день был продуман в деталях еще вчера. Чтобы усыпить бдительность своей соперницы, Мария отвернулась к котлу с похлебкой. Вера, словно бы неохота, словно бы нехотя, думая о чем-то своем, принялась мыть бачок. Тот, что притащила из глубокой штольни. В этот момент глубоко под землей бригада зэков-подростков начала выкапывать узкую и низкую штольню, которая должна была пройти в нескольких метрах от русла подземной реки. Поток воды, в свою очередь, отделял ось прокладываемой штольни от целой серии подземных пустот и разломов. Бригада юных рабов старалась изо всех сил. Рохля, который сам в этот день участия в работах не принимал, пообещал всем, что если будут достигнуты стахановские темпы проходки, то наиболее отличившимся позволят несколько часов свидания с юными поварихами там, наверху, в первом, самом неглубоком ярусе подземного объекта. Размешивая оловянным половником зловонную похлебку, варившуюся в лагерном котле, Юнникова не смотрела на свою соперницу. Но шестым чувством спиной Мария догадалась. Вера в эту минуту расслабилась. Сказывалось чудовищное напряжение, которое не оставляло девушку там, глубоко под землей в штольне. Она тоже не смотрела на Марию и не могла видеть, как паханша вытащила из-под кучи тряпья заранее приготовленный, длинный, с острым концом, заточенный не хуже, чем бритва парикмахера, филейный нож. Несколько мгновений Юнникова держала нож в руке, но потом передумала. Сунула обратно под кучу тряпья. Кроме убийства, в ее голове уже был готов и другой план. Но с самого начала она не была уверена в том, что сможет осуществить его. Вера была не так слаба физически, как хотелось бы Марии. Она могла оказать паханше сопротивление. Будь рядом девчонки-шестерки, с их помощью Юникова легко одолела бы соперницу. Но теперь она хотела проделать все сама, без свидетелей. То, что красавица стояла к ней спиной, была уставшей и, судя по всему, не следила каждую секунду за врагом, подтолкнуло Марию попробовать более рискованный, но и желанный план. Рядом с печуркой, на которой в котле варилась лагерная похлебка, на маленькой деревянной табуреточке лежал увесистый деревянный чербак. Обломок подпорки из тех, что вставляли под своды выкопанных штолен юные проходчики. Мария держала его здесь для самообороны. Один из вертухаев, присматривавших за кухней, давно положил на нее глаз и несколько раз уже был готов наброситься на девочку. Чувствуя это, Юнникова тут же хватала ковшик и набирала в него из котла кипевшей воды или обжигающей горячей похлебки. Понимая, что в случае нападения на нее девочка тут же выплеснет кипяток насильнику в лицо, вертухай вовремя останавливался. Но кипяток был под рукой не всегда, а нож вертухаи хоть и разрешали использовать, как без него готовить еду, но только в маленьком помещении кухоньки. Выносить его отсюда было нельзя. А в подземных катакомбах было предостаточно глухих уголков, в которых девчонка могла ожидать нападения насильника. На этот случай она и приготовила деревянный чурбак. Пропитавшийся влажными испарениями, которые буквально висели в воздухе подземного объекта, чурбак весил несколько килограммов. По своему тюремному опыту Мария знала, ударь таким человеком по голове, обязательно потеряет сознание. Тихонечко взяв чурбак в левую руку, она была левшой, Юнникова, крадучись, неслышно подошла к Вере со спины. Резкий удар чурбаком по затылку, и красавица рухнула без сознания на свой бочок, наполненный мутной и грязной мыльной водой. Через некоторое время Вера очнулась. Она была связана по рукам и ногам толстыми веревками. Их на подземном строительстве было предостаточно. Использовались для подъема вынутой породы и спуска строительного инвентаря в глубокие, уходившие вниз колодцы. Во рту красавицы была толстая тряпка, не дававшая ей позвать на помощь. Мария сидела на корточках рядом со своей соперницей и с ненавистью смотрела ей в лицо. «Сейчас я вылью на тебя кипяток вон из того бака, что стоит на огне». Не оборачиваясь, Юнникова показала большим пальцем правой руки накипятившуюся на очаге воду. «Ты подохнешь в страшных мучениях. Боль, море боли. И когда ты будешь испускать свой последний вздох, ты уже не будешь никакой красавицей. Ты будешь изуродованным, обваренным кусок красного мяса, покрытого волдырями. Вот это тебе мой ответ, разлучница». Вера задергалась, забилась головой о земляной пол, изо всех сил стараясь выплюнуть изо рта мерзкий кляп, но ничего не получалось. Ужас связанной красавицы был столь велик, что она на несколько мгновений опять потеряла сознание. Когда пришла в себя, Юнникова уже стояла возле бака с кипятком и, обхватив его с двух сторон за ручки, на которые она накинула, чтобы не обжечься, грязные тряпки, пыталась поднять его с огня. Кипятку было слишком много. Юнникова поняла, бак тяжел для нее, не ровен час уронит, обварится сама. Мария выругалась. Она не учла, что, будучи паханшей, никогда не таскала тяжести. Недостаточно двужильно, чтобы поднять вес, который другим девчонкам, работавшим на кухне, давался с легкостью. Мстительная девчонка призадумалась. Обваривать эту гадину понемногу, из ковшика. Но тогда она вряд ли умрет сразу. Все равно в конце нужно будет окатить ее сразу большим количеством кипятка. А к тому моменту его будет мало. Вскипятить новый времени может не оказаться, размышляла она. Пока ни в маленьком подземелье кухни, ни в норах рядом с ним никого не было. Некоторое время назад на объект приехали инженеры-проектировщики. Юнникова не знала, что они срочно вызваны после того, как в штольнях произошло несколько обвалов породы. Лишь по случайной случайности никто из юных рабов не пострадал. Но дети слышали странный гул. Он длился всего несколько секунд и повторялся примерно один раз в несколько часов. Но после этого гула вода с потолков узких штолен начинала капать сильнее. А в некоторых местах деревянные подпорки, поддерживавшие потолок, зловеще скрипели. Этот скрип и время от времени возникавший гул всегда предшествовал обрушению штолен. Подростки в штольнях паниковали. Это состояние передалось и начальнику небольшого лагерного пункта. Но что делать, не знал. Вся надежда только на инженеров заключенных. Быть может, прибыв на строительство, придумают способ укрепить стены, потолки низких подземных галерей. Хотя верил в это начальник лагпункта слабо. Помнил, как еще в прошлый раз те же самые инженеры, которых вызвал сегодня, клятвенно заверяли его. Единственный способ избежать большой беды – немедленно прекратить строительство. Когда специальный автомобиль с наглухо закрытыми от внешнего мира кузовом доставил научных работников в тюремных робах на секретный объект, сопровождать их на нижние ярусы строительства отправился не только сам начальник лагпункта, но и все вертухаи. Юнникова, как лицо, облеченное доверием лагерного начальства, оставили на кухне одну. Девчонок, которые были под ее началом, кроме Марии, начальство забрало с собой. На всякий случай. Может быть, понадобится что-нибудь принести, оказать какую-нибудь помощь, распорядился начальник лагпункта. Он хотел взять с собой и Веру, но Юникова убедил его оставить девчонку при кухне. Мол, она так устала, потаскивая еду в штольни и возвращая обратно бачок из-под каши, что ей необходим хотя бы короткий отдых. Подобная гуманность, проявленная Марией начальнику лагпункта, несколько удивила, но возражать юный паханша не стал. Две девчонки пребывали теперь на маленькой подземной кухоньке совершенно одни. Выбраться отсюда на поверхность они бы не смогли. Дверь, которая вела из верхнего яруса подземного объекта в подвал, закрыта на тяжелый замок. Не менее увесистый замок висел и на той двери, что вела из подвала на улицу. Когда вернутся инженеры, вертухаи и сам начальник лагпункта, Юникова не знала, но полагала, что произойдет это не скоро. Только для того, чтобы добраться до дальнего конца штолен, инженерам потребуется значительное время. Если они вообще смогут протиснуться в эти узкие норы. Вера рассказала ей, когда вернулась со своим бачком из штольн, что образовавшиеся завалы сузили несколько прежде широких проходов. Теперь через них мог пролезть разве что подросток. Для того, чтобы место завалов могли преодолеть взрослые, проходы придется расширить. Поскольку на подземном строительстве почти не применялась техника, эти работы будут вестись вручную, при помощи кирки и лопаты. Потребует времени. Но все равно бесконечно торчать в штольнях вертухаи не станут, подумала теперь Юникова. Надо действовать быстрее. К тому моменту, когда они поднимутся обратно на верхний ярус, все должно быть закончено. Мария крепче взялась за ручки бака. Еще раз пробуя, насколько он тяжел, подняла его и тут же опустила обратно на огонь. На Веру не смотрела. Та же, глядя на бак с кипевшей водой, изо всех сил пыталась освободиться от веревок и кляпа. Узлы, затянутые Юниковой, были прочными. Ослабить их красавице не удалось. А вот грязный кляп, мотавший головой и извивавшийся, словно змея, Вере, удалось зацепить за сучок, торчавший из какой-то валявшейся рядом с ней палки. Кляп чуть-чуть сдвинулся вперед. Вера опять зацепила его за сучок и дернула головой. Грязная тряпка сдвинулась еще сильнее. Еще через некоторое время Вере удалось выплюнуть ее изо рта. Красавица дико закричала. Юникова обернулась. «Зря стараешься», — проговорила Мария, едва первый крик несчастной жертвы смолк. Вера закричала опять. «Помогите! Убивают! На помощь!» Крики глохли в узких сырых переходах между тесными и низкими земляными камерами. Никто не откликнулся, не прибежал выручить несчастную девушку. «Все там, глубоко под нами», — Мария показала пальцем куда-то вниз. «И вернуться оттуда не скоро, так что можешь зря не срывать глотку». Вера громко зарыдала. Юникова отпустила ручки бачка с кипятком и повернулась к ней. Вид рыдавшей связанной соперницы доставлял ей острое наслаждение. Неожиданно Вера замолкла. Но через несколько мгновений ее голос послышался вновь. Он был сдавленным и то и дело прерывался всхлипами. «Послушай, зачем тебе меня убивать? Саша все равно никогда не будет твоим. Моя смерть тебе ничего не даст. Но если ты оставишь мне жизнь...» Вера на несколько мгновений замолчала. «Ну, говори, что тогда?» – тихо спросила Юнникова. Жизнь она оставлять сопернице не собиралась. Ее трясло от ненависти. «Саша никогда не будет моим?» – проносились мысли в ее голове. «Твоя смерть! Она даст мне то, что Рохля не будет и твоим!» «Мы нашли сокровище!» – проговорила Вера. «Тут, под землей, полно ходов. Тех, знаешь, которые вырыли еще много лет назад, при царях. В одном из ходов Сашка обнаружил сундук. Там всякие украшения, золотая посуда. Если продать все это, денег хватит на всех. И нам с Сашей, и тебе. Но для этого ты должна оставить мне жизнь». «И тебе с Сашей, и мне». Юнникова испытала чудовищную душевную боль. «Вы, счастливые и довольные, растворитесь в этом городе, а я не бывать этому». Приступ ненависти, испытанной Марией, был столь силен, что она стремительно повернулась к баку с водой одним резким движением. Дьявольская злоба удестеряла ее силы, сняла его с огня. Пара быстрых шагов, и она выплеснула весь кипяток на соперницу, швырнула бак в сторону. Осуществив страшный замысел, Юнникова замерла. Ее поразило, что красавица не закричала. Лишь тотчас после того, как кипяток выплеснулся на нее, издала глухой короткий стон. Словно вместе с этим звуком душа покинула тело красавицы и устремилась через толщу грунта к небу. Вера не шевелилась. Голова, шея, руки – все было красного цвета. Веки девушки тоже обварены. В узкие щелочки под мокрыми от кипятка ресницами видны мутные, словно бы старое разбитое зеркало глаза. Завороженная жутким зрелищем, Мария не услышала шагов за спиной. А там появился Саня Рохлин. Полчаса назад, находясь в штольне, он расслышал слова, сказанные одним из заключенных, инженеров, начальнику маленького лагпункта. «Немедленно выводите людей. И спасайтесь отсюда сами. С минуты на минуту пласты могут начать движение. Все рухнет. Штольни, подземные камеры. Все, что вы здесь накопали, обвалится». «Заткнись», — прорычал в ответ на это начальник лагпункта, но в его голосе, кроме злобы, Рохля расслышал страх. Саня и сам чувствовал, что в штольнях происходит что-то необычное. С потолка сильнее, чем всегда, капала вода. До ушей подростка то и дело доносился тот странный гул, который до этого звучал в подземельях лишь изредка. «А ведь инженеры наверняка правы», — решил юный авторитет. «А это значит, валить надо немедленно. Может быть, уже через 10 минут будет поздно». Как назло, Вера, которая большее время стремилась проводить глубоко под землей, в низких лозах, рядом с любимыми, сейчас была на верхнем ярусе подземелья, на кухне. Подросткам из бригады было категорически запрещено подниматься туда. Но сейчас Рохле придется рискнуть. Преодолеть по узким ходам и лестничкам несколько ярусов, чтобы забрать свою любимую. Потом они опять спустятся вниз. Сокровища были переложены из железного сундука, в котором юный авторитет нашел их, в несколько холщовых мешков. Они лежали в старом подземном ходе. О том, как проникнуть в него через узкий замаскированный Рохлей лаз, знал только он сам. Влюбленные пролезут через лаз в подземный ход и потом двинутся по нему вперед. В нескольких местах своды подземного хода обрушились и преградили дорогу. Но Рохли и Вера уже успели раскопать несколько завалов. Оставался один, последний. Он тоже был частично раскопан. Сквозь образовавшуюся дыру еще не мог протиснуться подросток. Но уже было видно, что дальше ход свободен и заканчивается узкой, сложной из крупных камней лестницей. Юный авторитет полагал, что она ведет наверх, в подвал какого-нибудь старинного дома. Лом, кирка и лопата были заранее спрятаны Рохлей в том же месте, что и сокровище. Оставалось только расширить дыру. На это понадобится в самом худшем случае час. Затем они выйдут на свободу. Глеб Соколов. Тюремный паспорт. О том, что лестница из камней где-то там, у самого выхода в какой-нибудь подвал, наглухо перекрытый кирпичной кладкой, Саня думать не хотел. Как бы там ни было, он чувствовал, время стремительно исчезает, и шанс выжить заключается в попытке сбежать с секретного строительства немедленно. Инженеры Вертухая и начальник лагерного пункта находились далеко впереди, в узких штольнях и лазах. Взрослому человеку двигаться там непросто. С десяток заключенных и МГБшников мешали друг другу. Пока задние не выползут обратно в более свободные штольни, не смогут сделать этого и те, кто продвинулся по штольням дальше них. Рохля намеренно отстал от всей этой осматривавшей подземелья компании. Другие мальчишки, пользуясь выдавшимся перерывом в работе, пили водку и играли в карты в одной из тесных боковых комнаток. Двигаясь на четвереньках, иначе было нельзя, Саня поспешил наверх, к своей любимой. Вскоре он уже смог выпрямиться в полный рост и где можно бежал, а там, где были узкие деревянные лестницы, ловко карабкался по ним наверх. Но все же на какие-то десятки секунд он опоздал. К тому моменту, когда появился на пороге тесной подземной кухоньки, Вера уже была ошпарена кипятком. Рохля стремительно выхватил из кармана лагерной робы короткий, но острый, как бритва, самодельный ножик. Бросился на Юнникову. Движения его были легкими, почти бесшумными оказались шаги. Но все же Мария уловила каким-то особым звериным чувством колебания воздуха. Резко обернулась, успела отскочить в сторону. Ножик юного авторитета не задел ее. Какие-то доли секунды Юнникова выхватила из-под кучи тряпья свой остро отточенный филейный нож. Но не успела даже замахнуться для удара. В драках Рохля был опытней бывшей возлюбленной. Ловким ударом ноги носок его сапога столкнулся с запястьем девушки, выбил из ее руки страшное оружие. Следом Саня вновь бросился на убийцу Веры. Но Юнникова опять умудрилась увернуться от острого ножика, силой толкнула нападавшего. Подросток-авторитет оказался к этому не готов. Не удержался на ногах, рухнул на стоявшую у стены кухни мешок с мерзлым картофелем. Тут же вскочил на ноги. Юнникова успела поднять с земляного пола деревянный чурбак, которым оглушила несчастную красавицу. Бросилась на Рохлю. Саня попытался достать ее ножиком, но Мария силой ударила его чурбаком по руке. Боль оказалась столь сильной, что Рохля застонал. Показалось, девчонка раздробила ему кость. Еще мгновение пробьет ему чурбаком голову. Саня отпрыгнул назад, перехватил нож левой рукой. Юнникова взмахнула чурбаком еще раз. На этот раз подросток без труда увернулся от него. В следующую секунду бросился на девчонку. Она успела ударить его чурбаком, но замах был слабенький. Деревяшка прошла мимо черепа подростка, коротким острым сучком разорвала ему ухо, брызнула кровь, ударила по плечу. Рохля попытался ткнуть Марию ножом, но та отбила этот удар ладонью. Кисть руки паханши обогрелась кровью. Ушибленной рукой Саня обхватил девчонку за шею, повалил Марию на пол. Теперь от последнего смертельного удара коротким ножичком в горло Юнникову отделяла секунда. Глава 46. Старичок в двубортном пальто. «Мил человек, я хочу поинтересоваться, сигаретами ты не богат?» Услышав голос старика, раздавшийся у него за спиной, знаменитый артист обернулся. День был холодным, и хоть Лассаль был одет в теплую куртку, а капюшон на его голове по-прежнему застегнут так, что в маленькое отверстие и лица ты не разглядишь, знаменитый артист страшно замерз. Движения его были медленными, скованными. Перед ним стоял маленького роста старичок в добротном, даже с намеком на модность, коротком двубортном пальто черного цвета, спортивной шапочке и высоких теплых ботинках, в которые были заправлены синие спортивные брюки с белыми трехполосными лампасами. Рядом со старичком стоял маленький чемоданчик на колесиках. Старик держал его за длинную телескопическую ручку. Тонкие бескровные губы старика скривились в подобии улыбки, но глаза, прищуренные, цепкие, напряженно всматривались в дыру в капюшоне, пытаясь разглядеть лицо человека, поджидавшего его у вокзала. Вместо ответа Лассаль несколько раз пристукнул зажигалкой о сигаретную пачку. «Назови цифры», — проговорил старик. Лассаль по памяти повторил нижнюю строчку с бумажки. Старик удовлетворенно кивнул головой и, прокатив чемодан чуть вперед, передал его ручку в руку Лассаля. «Есть! Получилось!» — возликовал знаменитый артист. «Давай сюда паспорт!» — каким-то раздраженным голосом проговорил старик. Знаменитый артист торопливо засунул руку в карман, вытащил паспорт, протянул старику. Тот убрал его в карман пальто. «Все, бывай. Дальше, как обычно». Старик повернулся и зашагал к центральному входу в Казанский вокзал. Через полминуты он исчез за его дверями. Лассаль покатил чемодан к стоянке такси. Вскоре он уже ехал в прокатной машине по городу. Премьера была сорвана, но знаменитый артист не испытывал по этому поводу никакого сожаления. Что ему премьера, если теперь он стал обладателем огромного воровского общака, находившегося сейчас в чемодане в багажнике автомобиля? В этот-то момент и возник на пороге тесной подземной камеры один из вертухаев. Это был давний поклонник Юнниковой. Еще в первый день, когда девчонки только прибыли на секретный лагпункт, он попытался наброситься на Марию, но она успела схватить валявшийся на полу штольни заступ. Если бы вертухай не обладал достаточной ловкостью и не увернулся отлетевшему ему прямо в висок железного острия, дело кончилось бы убийством. После этого Юнникова, конечно, ждал бы расстрел. В тот раз вертухай отскочил в сторону и второй раз наброситься на девчонку не рискнул. Но с тех пор Мария постоянно чувствовала к себе особенное внимание со стороны этого человека. МГБшник даже пытался за ней ухаживать, насколько это понятие с волей применимо к волчьим нравам, царившим в лагере совершенно между всеми – мальчиками, девочками, заключенными, охранниками, начальником маленького лагпункта и подчиненными ему рядовыми МГБшниками. Вертухай, напавший на Юнникову, а позже приносивший ей то грязный, перепачканный в земле, словно с могилы, подумала тогда Мария, кусок сахара, то цветок, с воли, страдал алкоголизмом. В состоянии опьянения пребывал постоянно. Этим в маленьком лагпункте, да и вообще в МГБшной системе удивить нельзя. Горькую здесь пили все. Разница между вертухаем и начальником лагпункта была лишь в степени запойности. Поклонник Юнниковой выпивал так, что с раннего утра едва стоял на ногах. Начальник маленького лагпункта уже собирался писать рапорт о том, чтобы убрать подчиненного секретного строительства. Да все не доходили руки. К тому же надеялся, что дело решится само собой. В пьяном виде вертухай-алкоголик свалится в какой-нибудь колодец, уходящий вниз, в нижние ярусы стройки, свернет себе шею. В памятный день, когда на строительство были срочно вызваны инженеры, этот вертухай не спустился вместе с начальником лагпункта и всеми МГБшниками вниз, а оказался мертвецки пьяным. Начальнику лагпункта не удалось несколькими хлесткими ударами ладони по щекам привести подчиненного в чувство. Вертухая-алкоголика оставили спать в одной из подземных камер по соседству с лагерной кухней. Чтобы не попался никому на глаза, начальник маленького лагпункта накинул на него сверху две шинели. Уже после того, как все охранники и начальник спустился вниз, Юникова проходила через подземелье, в котором лежал пьяный вертухай, но в темноте не различила, что под шинелями лежит человек. Вертухай проспался, скинул с себя шинели. Догадался, что все другие МГБшники вместе с начальником спустились вниз на нижние ярусы. Решил воспользоваться моментом. Опять напасть на Юникову. Увидев Сашу, готового пырнуть девчонку ножом, вертухай стремительно выхватил трофейный парабеллум, который всегда, опасаясь нападения юных зэков, носил за поясом. Прозвучал выстрел. Пуля достигла своей цели. Отброшенная елью, Рохля повалился на спину. Но в следующую секунду подземный бок с чудовищным грохотом сотряс маленькое подземелье кухни. Марии показалось, что причиной катастрофы был выстрел парабеллума. Но на самом деле все было совпадением. Подземные пласты, подточенные юными гулаговскими кротами, пришли в движение ровно в ту секунду, когда вертухай нажал на курок немецкого пистолета. Деревянные подпорки, которые поддерживали потолок, одна за другой за какую-нибудь пару секунд переломились напополам. Десятки тонн грунта обрушились вниз. Когда Мария очнулась, кругом полная темнота. Девчонка не испытывала боли и могла свободно дышать. Юнникова закричала. На ее призыв о помощи никто не откликнулся. Прислушалась. Ниоткуда не доносилось ни звука. Обуял ужас. Я замурована заживо в этой могиле. На четвереньках, быстро, насколько хватало сил, двинулась вперед. Примерно через минуту оказалась в комнате. Та почти не пострадала от страшного удара, который подземный бог нанес секретному строительству. Мария не знала, сколько минут или даже часов прошло с того момента, когда раздался грохот, и она потеряла сознание. Шаря по стенам рукой, Юникова смогла убедиться. Деревянная крепь, конструкция, напоминавшая раму, поддерживавшая своды комнаты, цела. Следом девчонка наткнулась на какие-то металлические трубки. Вытянула руку, опустила ее куда-то в темноту. На ладонь нащупала что-то мягкое. Сначала девчонка с ужасом отдернула руку. Труп! Но потом со страхом вновь опустила ладонь на мертвое тело. Поняла, что это не труп, а НКВДшная койка, заправленная одеялом. «Теперь понятно, куда я выбралась», — подумала Юнникова. В маленьком лагпункте было одно подземелье. Оно располагалось рядом с маленькой кухонькой, вплотную к короткой наклонной штольне, той, что вела в подвал. В этой комнате, гораздо более просторной, чем остальные помещения секретного объекта, жили вертухаи, и за специальной загородкой располагался стол и стул начальника лагпункта. За ним он сочинял свои приказы, отчеты для начальства и рационализаторские предложения. Мария встала с коленок. В этой подземной комнате могла распрямиться в полный рост. Голова закружилась, но девчонка удержалась на ногах. Глаза ее ничего не видели в кромешной темноте, но теперь представляла, в каком направлении двигаться. Девчонок-зэчек постоянно заставляли прибираться в этой комнате. Юникова сама, разумеется, ничего не делала. Положение паханши не позволяло ей заниматься черной работой. Но показывая своим шестеркам, что надо делать, она несколько раз бывала здесь и запомнила расположение вертухаевских кроватей и перегородок. Сделав несколько шагов вперед, Мария нащупала фанерную перегородку, ту самую, за которой обычно сидел начальник. Юникова тут же вспомнила, что один раз она была свидетельницей того, как в этой комнате прозвенел электрический колокольчик. Начальник маленького лагпункта находился где-то на нижних ярусах секретного строительства. Вертухаи тут же кинулись звать его. Мария догадалась, кто-то снаружи хочет попасть на строительство и сообщает об этом звонком. Через некоторое время начальник лагпункта появился в вертухайском подземелье. Он покосился на Марию, потом стремительно зашел за перегородку и через несколько мгновений вышел из-за нее, держа в руках длинный ключ. Похожими надзиратели в тюрьмах, в которых довелось побывать девчонке, отпирали тяжелые камерные двери. Через 5 минут начальник лагпункта вернулся в вертухайское подземелье уже с какими-то МГБшными офицерами. Ключ был у него в руках. Девчонка поразилась. Получается, где-то за этой загородкой он держит ключ от входа. И рядом с ним нет поста охраны. Любой может зайти и вытащить ключ. Может быть, там сейф? Вряд ли. Тут же Юникова вспомнила. Она как-то заходила за перегородку, командовала одной из своих шестерок, которая прибиралась там. Мария в тот раз поразилась убогости быта подземного кума. Старый, изрезанный ножом стол и стул, который грозил вот-вот развалиться. Паханша не знала. И эта старенькая мебелишка вытащена и спущена в подвал из одной из комнат милицейского архива. Того, чье здание стояло ровно над тем местом, под которым упорно работали юные гулаговские кроты. МГБшное начальство распорядилось перебросить на секретное строительство лишь инструменты. Кирки, ломы, лопаты, материалы для подземных работ, вроде деревянных стоек, которыми подпирали потолки штолен, да несколько простых железных кроватей для охраны. Рабам удобства не полагались. Для них завезли лишь тюфяки, на которых они и спали на земляном полу штолен. Высшее командование полагало, что чрезмерное снабжение строительства разными вещами, в том числе для быта заключенных и даже охраны, может рассекретить объект. Ведь ту же мебель надо подвести к зданию, выгрузить из автомобиля, занести внутрь. Чем чаще подобное происходит, тем больше шансов, что кто-то из вражеских шпионов обратит внимание на странную ночную жизнь ветхого дореволюционного домика в старом районе Москвы. Этим-то и объяснялась скудность подземного вертухайского быта. В тех лагерях, где Юникова побывала до этого, МГБшное начальство обставляло свои кабинеты резной мебелью, изготовленной руками ЗК. На полках стен у стен красовались деревянные шкатулки, инкрустированные драгоценными материалами. На кровати кумов были наброшены вышитые руками зэчек красивые одеяла и подушки. В мрачном царстве подземного бога все оказалось по-другому. И даже простейшее требование безопасности, наличие сейфа для ключей, не было выполнено. Когда Юнникова в темноте ощупью проникла за загородку, она приблизилась к столу, выдвинула его единственный ящик, и следом рука ее сжала несколько холодных железных стержней с широкими кольцами с одной стороны и зазубренными пластинками, торчавшими с другой. Ключи. «Есть!» — возликовала Юнникова. Следом она затаила дыхание и прислушалась. Что же все-таки произошло? Девчонка испытала головокружение. Затем голову охватила пульсирующая боль. Сперва очень сильная, настолько, что Мария даже застонала, потом слабее, уже без мучительной пульсации. «Не вернутся ли сюда вертухаи? Надо спешить», — подумала юная паханша. Мария, само собой, не могла знать, что все наклонные штольни и колодцы с лестницами, которые вели из нижних ярусов в верхние, завалены. Стены и потолки большинства коридоров и тесных помещений, которые успели создать глубоко под землей гулаговские рабы, обрушились. Большинство зэков и их охранников погибли в первые же мгновения после того, как подземный бог показал свою злость и силу. Другие, оказавшиеся в уцелевших норах, были обречены на медленную смерть от удушья и жажды. Когда через некоторое время другие МГБшники приедут на этот секретный объект и обнаружат, что предсказанная учеными катастрофа случилась, они не сделают ни одной попытки спасти своих товарищей. Строительство будет закрыто. Подземный бункер начнут возводить в другом месте. А сейчас Юнникова медленно на ощупь двинулась туда, где по ее представлениям была лестница. Та, что вела к двери в подвал милицейского архива. Совсем скоро девчонка уже поднималась по ступеням вверх. У тяжелой железной двери она провела больше часа. Ключ очень долго не входил в замочную скважину. Что-то мешало ему это сделать. Железный штырь и отходившая от него пластинка с бороздками продвигалась вперед на полсантиметра и затем встречала на своем пути какое-то препятствие. Мария успела прийти в отчаяние. В кромешной тьме, в полной тишине, она постепенно теряла силы. Боль в голове временами становилась сильнее и опять начинала пульсировать. Звать на помощь. Но придет ли она? И какую помощь окажут юной узнице ГУЛАГа те, кто появится здесь, привлеченные ее криком и стуком? Она как-то не так, как прежде, шевельнула ключом из стороны в сторону, и препятствие, мешавшее ему войти в замочную скважину, отодвинулось вбок. Затем с большим усилием ей удалось провернуть ключ несколько раз. Замок громко лязгал, но дверь не отворилась. Заклинило. Юная паханша спустилась вниз по лестнице, отыскала в вертухайском помещении тяжелый лом. Она не знала, зачем его притащили туда, но помнила, что обратила на него внимание во время уборки. С ломом в руках вернулась к двери. Что было силой, несколько раз ударила в разные места железного полотна. Когда била в нижний левый угол, дверь скрипнула, чуть подвинулась вперед. «Вот оно, то место, в котором заело», — поняла Юнникова. Еще с десяток ударов, и тяжелая дверь приотворилась. Мария замерла, прислушалась, но по-прежнему ниоткуда не доносилось ни звука. Она приоткрыла дверь еще и вышла в подвал. Он оказался заперт снаружи. Несколько оконцев под потолком заколочены досками. С одного Мария отбила их ломом. С другой стороны оказался сделанный у самой стены старого дома приямок. Девчонка не знала, что эти приямки предназначены для того, чтобы пропускать свет с улицы в окошке подвала. Еще раньше, перед самым началом строительства, хотели залить бетоном. Но чтобы не привлекать к объекту внимания, решили этого не делать. Через оконце Юнникова выбралась сперва из подвала в приямок, а затем из него в московский двор. В предрассветный час там не было ни души. О катастрофе, произошедшей на секретном строительстве, еще никому не было известно. Пройдет несколько часов, прежде чем к дому подъедет МГБшный грузовик, Офицеры из него проникнут через раскрытую дверь на узкую лестницу, ведущую в царство подземного бога, и затем обнаружат. Все штольни и колодцы, что ведут вниз, завалены. Юнникова к тому моменту будет далеко от неприметного дома, приютившего милицейский архив. Она затеряется в большом городе, некоторое время станет бродяжничать вместе с бандой юных беспризорников-воров, совершит множество краж и два убийства. Потом их маленькая компания попадет в милицейскую засаду, но Марии удастся ускользнуть от стражей порядка. Она прибьется к цыганскому табору и станет кочевать вместе с ним. Потом, пути Господни неисповедимы, ее за артистический талант и умение прекрасно петь и танцевать пригласит в недавно организованную цыганскую театральную труппу один человек. По национальности тоже цыган, но покончивший с кочевой жизнью и занявшийся вполне официальной театральной деятельностью. В цыганском театре Юнникова пробудет недолго. У нее появится немолодой любовник, известный режиссер, возглавляющий один из старейших драматических театров столицы. Заберет ее под свое крыло. Работая в его театре, Мария поступит в театральное училище. К этому моменту у нее будут новые документы, в которых будут стоять другие, не те, что в ее настоящих бумагах, год и место рождения, другие родители. Так начнется ее совсем иная, уже не связанная с тюрьмой и преступлениями жизнь. К этому моменту она уже научится скрывать свое прошлое, и никто, даже самые близкие люди, не будут догадываться о том, кем она была много лет назад и какова истинная история ее жизни. Глава 47. Тайна двух воров. Когда Марию Юнникову привезли на стройку, к старинному дому, в подвале которого находился вход в преисподнюю, она обратила внимание на старинный дворянский герб с вензелем над парадной дверью. Мария подняла с земли какой-то камень и швырнула его в герб. От удара кусок вензеля откололся. Этот момент почему-то хорошо отложился в памяти девчонки. Однажды, придя к Хариновскому подвалу, она узнала и герб, и вензель с отколотым куском. Вскоре, в очередной раз прячась в подвале от хариновцев, она, наконец, нашла то, что с самого начала искала в репетиционном зале. Вход в недостроенный подземный бункер, вернее, в те подземелья, которые уцелели при обрушении земной породы. Узкая и низкая старая ржавая дверь из железа, на которой висел ржавый замок, оказалась скрыта от глаз придвинутым к ней фанерным щитом, на котором были прикреплены старые плакаты, призывавшие молодежь ехать на ударные комсомольские стройки. Воспользовавшись моментом, когда в репетиционном зале не было самодеятельных артистов, старуха отодвинула фанерный щит и купленный в хозяйственном магазине ножовкой спилила замок. Когда старуха оказалась в бункере, в свете фонарного луча увидела, что с того момента, когда она покинула это мрачное подземелье, в нем ничего не изменилось. Вид мрачных стен, нар, стола начальника строительства потряс ее. Прошлое ожило в ней. От воспоминаний разум старухи помутился. Она начала выть. Этот приглушенный вой, доносившийся откуда-то из-под земли, слышали несколько появившихся в репетиционном зале хариновцев. Странные звуки заставили самодеятельных артистов испытать ужас. Много лет назад от одного беспризорника, с которым встретилась как-то после той истории, Мария Юнникова услышала, что дом, под которым велась подземная стройка, начал обваливаться и потом был разрушен. При строительстве котлована для нового дома были якобы засыпаны землей помещения секретного строительства. Теперь Юнникова знала, что дом цел, а вход в то, что осталось от недостроенного бункера, просто закрыли на замок. Старик был хранителем чемоданчика. В молодости он отсидел в тюрьме небольшой срок за хулиганство. Там за решеткой познакомился с одним вором. А этот вор был хорошим приятелем Жоры-людоеда. С той поры старик больше никогда не попадал за решетку. Вел непримечательный, с виду вполне законопослушный образ жизни. Лишь иногда оказывал своему единственному знакомому вору мелкие услуги. Пару раз сбывал через комиссионный магазин краденые вещи, один раз разменивал фальшивые деньги, как-то прятал знакомого вора в своем сельском доме. Тот находился в деревне в 60 километрах от Москвы. Как-то раз у этого вора, знакомого старика, назовем его Арамом, было с Жорой-людоедом очень ответственное дело. Надо было спрятать на несколько дней в надежном месте воровскую кассу, общак, чемодан, набитый рублями иностранной валютой, огромную сумму. Жора-людоед и Арам решили, что пока чемодан с общаком находится в руках какого-то из подручных воров, велика вероятность всяких неожиданностей. Случаи, когда хранитель общака запускал в него руку или даже скрывался вместе со всеми деньгами, были нередки. От этого не удерживал даже страх перед суровой карой, смертью. Другое дело знакомый Арама. Он нуждался в деньгах, но при этом готов был довольствоваться относительно небольшими суммами. Боялся воров и прекрасно понимал, что те приложат все усилия, чтобы найти его, если он вдруг возьмет чемоданчик и сбежит с ним в другой город или даже за границу. К тому же, это было одним из самых главных обстоятельств, у старика была большая семья, жена, пятеро детей, внуки. Рисковать их жизнями он ни за что бы не стал. Поэтому Жора и Арам решили, лучшего хранителя кассы, чем старик, не придумать. Кроме Жоры и Арама про старика никто не знал. На тот случай, если один из них не сможет лично с ним встретиться, воры придумали трюк с телефоном и паролем из цифр. У Жоры была слабая память, и он спрятал записку в обложку старого паспорта, который все время таскал с собой и выдавал за тюремный, обладающий какими-то магическими свойствами. Если бы людоеду и Араму понадобились деньги, они бы сообщили своему человеку телефон и код. В него в середину была вставлена сумма, которую старик должен был привести звонившему. Если сумма не была вставлена, значит, привезти надо было весь чемоданчик целиком. Жор и Арам тоже для вызова старика пользовались паролем. Лассаль узнал об этой тайне, установив в квартире Юнниковой подслушивающее устройство. Миниатюрный диктофон, который мог работать от батарейки непрерывно в течение месяца. В отсутствие старухи Жора оказался у нее в квартире. Его привела туда Ирина. Молодая женщина ушла на полчаса в магазин, а к Жоре на короткое время пришел Арам. Воры говорили о своей кассе. Арам настаивал на том, чтобы забрать деньги у старика и отдать их Жаку. Но людоед говорил, что они двое должны иметь доступ к общаку. Без них двоих, без кода, который нанесен на бумажке, спрятанной в паспорт, деньги навсегда останутся у старого хранителя. «А если он умрет? Попадет под машину», — говорил Арам. Но так получилось, что через два дня после этого разговора погиб в автокатастрофе он сам. Теперь людоед, а еще Евгений Лассаль, были единственными, кто знал тайну воровского общака. Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Некоторое время назад. «Покажи, что это у тебя?» «Медальон? Так это ты! Вот так встреча!» Дорогая шуба, надетая на старухе Юниковой, распахнулась. Распахнулся и ворот кофточки. Стал виден висевший на груди Полины Яновны старинный золотой медальон. Когда-то давно его выиграл в карты и подарил своей возлюбленной Марии Рохля. Юнникова сумела сохранить подарок. Его не отняли у нее в лагерях. А я-то думал... «Конечно! А кого же еще я хотел здесь встретить?» – прохрипел бомж. «В этом аду можно встретить только одного духа. А я-то думал, кто же здесь ищет сокровища?» «Кто ты?» – потрясенно прошептала старуха Юнникова. В руке у нее была ножовка. В очередной раз, оказавшись у двери в подземелье, старуха, намеревавшаяся разыскать сокровища своего бывшего возлюбленного, обнаружила, что кто-то повесил новый замок. Старуха Юнникова принялась пилить его железную дужку и так увлеклась занятием, что не заметила, что кто-то подошел к ней, встал за спиной. Лишь услышав кашель, старуха вздрогнула, выронила ножовку, резко обернулась. «Не узнаешь?» «Конечно. Разве узнаешь в старике и старухе мальчика и девочку?» Нищий зловеще улыбнулся. «Кто же может оказаться в этом городе, в этом подземном лагере, кроме нас с тобой?» «Меня зовут Саша. Теперь я нищий, бомж. А раньше...» Рваная шуба на нищем была расстегнута. Под ней какой-то грязный пиджачишка без пуговиц, а под ним серо-черная от грязи рубаха. Нищий рванул ее на груди. Пуговицы разлетелись в разные стороны. На грязной груди Рохли татуировка. «Вот та, которая тебе так всегда нравилась!» «Сашка, ты? Рохлин!» Потрясенно воскликнула Юнникова, рассмотрев в течение нескольких мгновений татуировку. Нищий тут же опустил глаза на свою грудь. На ней была изображена прекрасная девушка, которая сидела на пистолете и картах. Обычная тюремная татуировка. Но у этой была одна особенность. На правой груди девушки была выведена буква «М», на левой – «Ю», что означало «Мария Юнникова». Эти буквы Сашка попросил выколоть тюремного кольщика, мастера татуировок, на уже украшавшей его тело татуировки после того, как познакомился с Марией. «Да, это я. У кого же еще может быть это?» Он показал грязным пальцем на буквы на груди вытатуированной красотки. «Брось свою ножовку, бери ключ. Вот». Он протянул старухе ключ от замка. Юнникова взяла из рук нищего ключ. «Только никаких сокровищ ты оттуда не вытащишь. Место в штольнях, где они лежали, завалило. Я уже проверил». «Так это ты повесил новый замок?» Старуха внимательно следила за нищим, ожидая нападения. «Да, я... повесил, как только обнаружил, что кто-то спилил замок, который я повесил вместо того, который навесили на эту дверь вертухаи. Я, наверное, так же, как и ты, узнал этот дом по вензелю над входом. Спустился в подвал, нашел эту дверь. Зачем замок? Надеялся найти свои сокровища. Я же не знал, сколько времени придется докапываться до них. Что, если бы эти артисты заглянули за эту дверь, увидели меня с лопатой? Так ты копал? Да, я прокопал лаз длиной 5 метров. Но все бесполезно. Все ходы, все шахты, все подземные казематы завалило полностью. В целом остался лишь короткий кусок самой верхней штольни. Чтобы отыскать мой клад, надо вырыть огромный котлован и переворошить всю вынутую из него породу. И то я не уверен, что и тогда отыщется мой сундучок. Где копать, в какую сторону, этого я не знаю. Только ведь я хочу поговорить с тобой, Мария, раз уж свиделись не о сокровищах, а совсем о другом. Юнникова быстрым движением вытащила из-под шубы остро отточенный стальной штырь, который сжимала в левой руке, и тут же воткнула его в тело Рохли. Лассаль не знал, кто и зачем устроил взрыв в театре. Некоторое время назад, по второму месту работы, он получил задание завербовать одного из актеров театра для совершения террористического акта. Приказ поразил Лассаля. Несколько дней он ходил совершенно больной. Ему казалось, шефы сошли с ума. Обдумывая свое положение, пришел к выводу, что кто-то из его кураторов ведет двойную игру. В то, что спецслужба, которой он служил, встала на путь террора против собственных граждан, Лассаль не верил. Другое дело отдельные ее представители, какие-то внутренние группировки, обладавшие значительными оперативными возможностями. Как бы то ни было, положение Лассаля от этого не становилось легче. Он должен был выполнить задание, но найти исполнителя среди актеров невозможно. Кандидатов на такую работу в театре нет. Сделай он кому-нибудь такое сногсшибательное предложение, Лассаля либо сочтут сумасшедшим, либо донесут на него во все ту же спецслужбу, а вернее всего и то, и другое одновременно. Странно, что ему вообще дали это задание. Ведь ясно же, что выполнить его почти невозможно. От старухи Юнниковой Лассаль узнал. Жора-людоед разыскивает тюремный паспорт, который, как сказала ему старуха, на самом деле у Томмазо Кампанелло. Полина Яновна узнала об этом от господина радио. Тогда-то и возникла у Евгения Лассаля идея совместить два дела. Попытаться найти исполнителя для теракта и завладеть огромным воровским общаком. Тот через считанные дни все равно окажется бесхозным. Жора-людоеда неминуемо ликвидирует спецслужба. Завербовать Томмазо Кампанелло не удалось, в чем, собственно, Лассаль с самого начала и не сомневался. Знаменитый артист сообщил шефам, что не смог выполнить задание. Те отнеслись к этому спокойно, а через некоторое время предупредили. В театре произойдет взрыв. «Все же шефы заигрались», — решил Лассаль. Но страха перед разоблачением знаменитый артист при этом не испытывал. Знал, насколько хорошо умеют прятать концы в воду спецслужбы. Теракт свалят на каких-нибудь самодеятельных артистов или кого-нибудь еще. Выведут из-под удара, в случае чего, и его, Лассаля. Для этого не остановится и перед убийством. Он слишком ценный кадр, чтобы допускать до его персоны ее величество правосудие. Вот только ради какой цели приносятся все эти жертвы? Лассаль не пытался понять истину. Знал, даже если очень постарается, никогда не получит всей информации. А она есть где-то там, в тайных и запутанных недрах спецслужбы, которая по своей сути напоминала русскую матрешку. В каждой фигурке таилась еще одна, в той третья. Никогда нет гарантии, что та фигурка, на которой остановился, последняя, и внутри нее ничего нет. Выйдя из здания вокзала, Лассаль направился в сторону стоянки такси. На полпути он остановился, опустил чемоданчик вниз, но при этом зажал его между ног. Настроение у знаменитого артиста прекрасное. Лицо под маской паспорта тюремного чесалось, но разве могло это неудобство омрачить радость от того, что теперь в его распоряжении оказалось целое состояние? Паспорт тюремный хотел посмотреть новости в своем смартфоне. Задержан ли уже кто-нибудь из подозреваемых в организации теракта? Лассаль достал из кармана игравший мелодию вызова смартфон. «Номер незнакомый», — ответил на вызов. Лицо того, кто совсем недавно носил маску паспорта тюремного, скривила презрительная гримаса. Ему звонил Томмазо Кампанелло. Знаменитый артист надеялся, что революционер в настроениях уже мертв, но получалось, тот смог спуститься с крыши невредимым. Что ж, тем хуже для него. Чем дольше пробегает по городу, тем больше будет у следователей оснований полагать, что Сергей Кузнецов имеет прямое отношение к организации взрыва. «Знаешь, что я тебе хочу сказать, Лассаль?» — произнес знаменитый революционер в настроениях. «Мы знакомы уже давно. С того самого вечера премьеры Лермонтовского «Маскарада» в далеком году. И мы еще встретимся с тобой. Можешь не сомневаться. Моя революция в настроениях продолжается. Теперь я понял, из-за кого кругом веет запахом тюремной параши. Из-за таких, как ты, артистов в погонах, Лассаль. Можешь не сомневаться, я поквитаюсь с тобой». Лассаль рассмеялся. «Сколько не учит людей наша пропащая жизнь уму-разуму, а полусумасшедшие идеалисты в Москве не переводятся». Собственный смех раззадорил Лассаля. Чокнутый артист самодеятельности показался ему теперь настолько нелепым и смешным персонажем со всей этой его революцией в настроениях, на пороге тюрьмы-то и огромного срока за терроризм, что Лассаль начал хохотать в полный голос. «Господи, какой идиот!» – прошептал он едва слышно, как только ему удалось немного успокоиться. При этом он вытирал согнутым указательным пальцем левой руки невольные слезы, набежавшие на глаза от хохота. Не сразу дошел до знаменитого артиста смысл слов, которые вдруг, как-то без всякой связи с предыдущими, произнес Томмазо Кампанелло. Сергею Кузнецову даже пришлось повторить их. «Обернись! Я же говорю тебе!» «Ну, как тебе последняя сценка нашего самодеятельного коллектива?» Сергей Кузнецов хрипло рассмеялся. Резко обернувшийся на голос Лассаль не мог поверить своим глазам. В глубине комнаты, она была проходной и соединялась еще с одной, большей по размеру, у раскрытой двери в смежную комнату стоял знаменитый хариновский революционер в настроениях. «Ты? Как ты попал сюда?» – сдавленным голосом спросил Лассаль. «Чего проще? Пока мы с тобой пьянствовали в чайхане, гардеробщик по моей просьбе обыскал твое пальто, нашел ключи, сходил в ближайший металлоремонт и сделал дубликаты. Сегодня они мне пригодились», — спокойно объяснил Томмазо Кампанелло, доставая пистолет, на ствол которого был навинчен массивный глушитель. «Ты только что смеялся надо мной», — произнес Сергей Кузнецов. На лице его появилась зловещая улыбка. «Догадываюсь, кем ты меня считаешь? Сумасшедшим идеалистом». Знаменитый артист не говорил ни слова. Как завороженный смотрел на дуло пистолета, которым Томмазо Кампанелло целил то в его лоб, то в руку, то в ногу, то в живот. «Никогда не смейся над наивными людьми», — продолжал Томмазо Кампанелло. «Запомни, раз в 100 лет полусумасшедшим идеалистам удается победить циников в плаще и с кинжалом. Это событие случается редко, как цветение папоротника. И в этом столетии приурочено к премьере пьесы самодеятельного театра «Харин». Знаменитый хариновский революционер в настроениях торжествующе рассмеялся. «Но ты, Лассаль, не волнуйся. До нее еще далеко. Что же до меня, то потешался ты зря. Не знаю, как насчет сумасшествия, но идеализма во мне точно нет». Томмазо Кампанелло ухмыльнулся. «Ведь это я взорвал театр». «Ты?» Зрачки знаменитого артиста расширились. «Да». Томмазо Кампанелло выстрелил Лассалю в ногу. Пуля попала в мягкую часть бедра. Лассаль рухнул на пол. «А-а-а!» — корчась застонал знаменитый артист. «Сам изготовил по инструкции бомбу, сам принес. Вот только взрыватель сработал значительно раньше, чем было задумано. Не научился я еще толком изготавливать взрывные устройства. Мы так и не успели сорвать премьеру. А мне хотелось. Сначала сорванная Харином премьера, лозунги, а потом взрыв. Ну ничего, у Харина еще будет шанс отметиться в истории. Не зря потратил на него столько времени». «Тебя посадят!» — Лассаль застонал. «Ошибаешься», — спокойно произнес Томмазо Кампанелло и опять начал водить дулом пистолета, направляя его то в лицо, то в сердце, то в живот знаменитого артиста. «Мне ничего не будет, что бы я ни сделал, потому что у меня, так же, как и у тебя, Лассаль, есть тюремный паспорт». «У меня нет никакого тюремного паспорта. Все это чушь! А-а-а!» Лассаль протяжно застонал. «Врешь!» Сергей Кузнецов перестал водить дулом пистолета. «У меня есть сведения, что в молодости, в самом начале своей артистической карьеры, ты просидел то ли 3, то ли 4, а может быть даже 5 суток в камере внутренней тюрьмы на Лубянке. Или тебя держали в каком-то другом месте? Где? В Лефортово? А потом ты странным образом из тюрьмы вышел. И ни тюремного срока, никаких последствий, ничего. Ты так же удачлив, как был до того, как его разорвало взрывом в театре Жора Людоед. Получается, тоже живешь по тюремному паспорту». Лассаль громко застонал. «Я вижу, тебе хочется спросить, откуда я об этом знаю», — произнес Томмазо Кампанелло. «От твоих шефов, Лассаль, ведь они и мои шефы тоже». «Ты моден», — прохрипел лежавший на полу в быстро увеличивавшейся луже крови знаменитый артист. Томмазо Кампанелло теперь выглядел совсем не так, каким привыкли его видеть артисты самого необычного в мире самодеятельного театра «Харин». Не было на нем ни старого мешковатого пальто с чужого плеча, ни потертых брючек. На революционере в настроениях надет дорогой костюм, отлично сшитый по фигуре одним портным из Амстердама, работавшим в Москве и обслуживавшим только богатую клиентуру – менеджеров иностранных компаний, госчиновников. Белая рубашка тоже сшита на заказ. Итальянские ботинки из натуральной кожи куплены в бутике в центре столицы. Поверх костюма надето серое пальто. Короткое, модное, совсем не такое, как носил Сергей Кузнецов прежде. Хотя черное пальто, в котором Томмазо Кампанелло появлялся в «Харине», было и добротным, и современным. И уж, конечно же, сегодняшнее его пальто выглядело в сравнении со старым темно-синим, в кармане которого Хариновский революционер в настроениях однажды обнаружил тюремный паспорт, как одежда из другого мира. Вокруг шеи Хариновский революционер в настроениях повязал легкий, не по погоде, бордовый шарф. Хотя, что значит не по погоде? Возможно, Томмазо Кампанелло приехал к дому Лассале на автомобиле, а в салоне машины не холодно и в легком шарфике. Лассаль смотрел на Сергея Кузнецова и не мог поверить, что это и в самом деле знаменитый хариновский революционер в настроениях, полусумасшедший участник бездарной самодеятельности, неудачник, лузер, идиот, которого знаменитый артист таскал по московским кабакам и вывозил на день в Прагу, и который при этом нес пьяную ахинею про лефортовские настроения, море блеска и прочую чушь. Лассалю казалось, он бредит, снится страшный сон с невероятным сюжетом. Но вот только нога, и это кровь. Да, я сейчас модно одет. Это одна из моих ипостасей. Кто ты? Корчась от боли, выгорел Лассаль. Дьявол? Можешь считать и так, равнодушно проговорил Сергей Кузнецов. А можешь назвать меня оборотнем, человеком с несколькими лицами, многоголовым. Как тебе больше хочется? Вот что, я, собственно, пришел к тебе по делу. Иначе стал бы я в такой пригожий день проводить время в чужих квартирах, даже таких шикарных и благоустроенных, как твоя. Томмазо Кампанелло обвел взглядом роскошно обставленную комнату. На паркете из ценных пород дерева стояли антикварный стол, кресло на гнутых ножках с обивкой из бордового гобелена, по которому бежали золотые лилии. Такого же бордового цвета были и тяжелые шторы на окне, в цвет шарфа Томмазо Кампанелло. «Дело?» Лассаль не удержался и посмотрел на стоявший у одного из кресел чемодан с воровским общаком. Знаменитый артист чувствовал, слабеет, теряет над собой контроль. Не стоило смотреть на чемодан, как будто его нет вовсе. Но Сергей Кузнецов, казалось, не обратил никакого внимания на этот взгляд, брошенный хозяином квартиры. «Да, дело. Давно хотел расквитаться за оплеухи, которые ты отвесил мне много лет назад, когда я сорвал премьеру в театре». Стремительно преодолев пару метров, которые отделяли его от Лассаля, склонившись над ним, Сергей Кузнецов, когда-то нервный и впечатлительный школьник, изо всех сил ударил хозяина квартиры, раскрытой ладонью по лицу. От удара Лассаль дернулся всем телом. Боль в простреленной ноге заставила знаменитого артиста громко застонать. Тут же Томмазо Кампанелло ударил Лассаля по лицу еще раз, теперь уже каблуком ботинка. «Ну вот, два раза, как и ты мне тогда», — удовлетворенно произнес знаменитый революционер в настроениях. «Теперь, думаю, мы в расчете. Поменялись местами. Сегодня я моден, а ты нет. Театр вообще больше не в моде. Кто туда ходит?» «Кто же в моде?» — со стоном выдавил из себя Лассаль. «Обладатели тюремного паспорта. Но у тебя-то его уже нет. И ты лежишь здесь с простреленной ногой, жалкий, избитый, подыхаешь. Кстати, твой шприх в театре лишился обеих ног. Террорист! И ты работал над операцией в театре, но у тебя не получилось, не смог никого завербовать. А я выполнил задание». Сергей Кузнецов выглянул в окно. «Погода, как в тот день», — мечтательно произнес он. «Помнишь, та премьера?» Глаза его затуманились. «Псих!» — из последних сил выкрикнул Лассаль. «Злоба душила знаменитого артиста. Я сдохну, но и ты сдохнешь от своей лютой грусть тоски. Я знаю, она убьет тебя, Чувствую, она уже здесь, в комнате. Сергей Кузнецов вздрогнул, как от удара. Посмотрел по сторонам. Не спеши, Лассаль. Во всех случаях я переживу тебя. Завтра меня арестуют. Отвезут в изолятор Лефортово. Он рассмеялся. Мистический район, тюрьма. Потом выпустят. Просижу я совсем немного, как Жора Людоед. Найдется настоящий террорист. Евгений Лассаль. Его помощники. Все они к этому времени будут мертвы. Людоед мертв. Таборский никому больше не нужен. Сбежал с Жориными деньгами в Прагу, в мир блеска. Жак сдох. Юнникову разорвало. А я, раздав интервью, вернусь в Хариновский подвал. Продолжать репетиции. Многие самодеятельные артисты погибли или искалечены. Но те, кто остались живы, войдут в историю театра с новой постановкой. Режиссировать буду я. Я же сыграю главную роль. Мой герой произнесет знаменитый монолог про запах тюремной параши. А потом я еще произнесу слова про артистов в погонах. Таких, как мы с тобой, Лассаль. Ну, про себя-то я умолчу, мне еще работать. А вот на тебя повесят теракт, и доброе имя тебе все равно не понадобится. А я... Глаза Томмазо Кампанелло опять затуманились. Через боль, зависть, тоску и кровь я пронесу свою революцию в настроениях, подарю ее миру. Она будет спасать тысячи страждущих, мучающихся от лютой грусть тоски, таких же, как я, лучше самых дорогих патентованных западных лекарств. Ты все врешь. «Не прикрывайся шефами! Никто не давал тебе никаких приказов!» В отчаянии выкрикнул Лассаль, пытаясь отползти подальше от хариновского артиста. Все это напрасно. Лассаль понял, что сейчас будет убит. «Ты хочешь сказать, что я монстр-одиночка?» Томмазо Кампанелло расхохотался. «Нет, Лассаль, я, конечно, выдающаяся личность, но таких монстров не бывает. Все, что я делаю, осуществляю только по приказу. Не всегда понимаю, какой в нем смысл, с кем борется наша спецслужба и кто и с кем борется внутри нашей спецслужбы. Взять хотя бы этот взрыв. Думаю, что примерный контур возможных планов я представляю правильно. Сбить обывателя с толка, посеять в нем полную неуверенность, страх, убежденность, что все кругом вовсе не так, не те, за кого себя выдают. И если люди говорят что-то, то вполне возможно, делают это по заданию. После этого единственное, что останется гражданину, затаиться, замереть, не предпринимать никаких действий, пока ситуация не станет ясной. Как-то так. Но это лишь контур. А на самом деле я не интересуюсь. Меня волнует только моя революция. Тетрадка с ее теорией лежит сейчас в каморке за сценой, в Хариновском подвале. Там идет следствие. Убили Рохлю, которую подсылал в подвал Жор Людоед. Ничего, следователи уйдут. А я останусь. Тюремный паспорт хранит меня. Сергей Кузнецов нажал на спусковой крючок. Мозги Лассаля разлетелись по дорогому паркету. Сергей Кузнецов убрал пистолет за пазуху, подошел к окну. Все было как в монологе. Центр столицы, улица, троллейбус, веселые школьники на тротуаре и чемодан денег за спиной. Не взяв его, знаменитый хариновский революционер в настроениях покинул квартиру. Он помнил, что в тот далекий, давно прошедший вечер сорванной театральной премьеры наличие у человека с необыкновенно прямой спиной, Таборского, больших денег, не произвело на нервного впечатлительного школьника особого впечатления. А сегодня все должно было быть, как тогда. К тому же, деньги не могли спасти Томмазо Кампанелло от лютой грусть тоски. А кроме спасения от нее, революционеру в настроениях в этой жизни мало что интересовало. Те, кто знает, какое удушье охватывает в страшной черной тюрьме лютой грусть тоски, какой безнадежный ужас охватывает замурованного в нее, как царапают бессильные окровавленные пальцы стеклянную преграду, которой на самом деле не существует, легко поймет его. Жор-людоед понял бы.